Она попросила, чтоб ей дали в последний раз взглянуть на землю и небо. Палач снял с ее глаз повязку, и в тот же миг все увидели, что загорелась судебная палата. Тут все бросились пожар тушить, да людей спасать, забыв про Финку Лотту. А старуха высвободилась, да и улизнула. А палата-то и не думала гореть, эта ведьма отвела им глаза. На родине у Анны рассказывали истории почище того. Говорили, что однажды, когда Йопс Эрик стоял на ярмарке за прилавком с товарами, ему ничего не удалось продать, потому что рядом стоял тролль из тех, что умеют глотать паклю и изрыгать огонь. Он так отвел людям глаза, что им казалось, будто товар Йопса Эрика — блестящие ножи, острые пилы и распрекрасные остро отточенные косы — всего-навсего ржавый хлам. Ее дядюшке не удалось продать и 3-дюймового гвоздя, покуда он не смекнул, какую шутку сыграл с ним этот тролль и не прогнал его с ярмарки. У них в деревне и девушки, и парни сразу бы догадались, что эта жена органиста заворожила Карла Артура, и оттого ему видится в церкви матушка. Кабы кто-нибудь из Медстубюн был нынче в церкви и видел, что там творилось, он бы живо уверился в том, как и она сама. Но Корсчурка совсем не то, что Медстубюн. Анне Сверд вольно было думать про себя что угодно. Что за человек ее муж? Кто такая Фрусундлер? И кто такая она сама? Но надо было помалкивать о том, что она знает и что ей думается. Ей приходилось мириться с тем, что муж не сказал ей ни слова по дороге из церкви домой, а шел рядом с ней, делая вид, будто ее и вовсе нет. Она думала о том, сколько глаз смотрят сейчас на нее, и старалась держаться, как подобает настоящей пасторше. Однако не знала, удастся ли ей это. Когда они пришли домой, муж тотчас же заперся в своей комнате. Не стал помогать ей ни обед готовить, ни на стол накрывать. А ведь он любил помогать ей по малости, в шутку, разумеется. За обедом он сидел напротив нее и не вымолвил ни слова. Она же чувствовала себя великой грешницей. Теперь он, наверное, думает, что с проповедью так вышло от того, что они не послушались советов Фрусундлер. Ей хотелось закричать во всю мочь. Может, он теперь и вовсе знать ее не захочет. Ленсманша дала ей совет зажарить рябчиков и другую дичь, которая в их краях водилась немало, чтобы в первые дни у нее было что на стол подать. Но здесь, видно, рябчиков не почитали за особое лакомство. Муж ее проглотил несколько кусочков и отложил вилку с ножом. За обедом она не осмелилась ни о чем спросить его. Когда они поднялись из-за стола, Карл Артур пробормотал, что у него болит голова, и ему надобно прогуляться. Он оставил ее наедине с печальными думами. Разве не удивительно, что так трудно добиться того, чего желаешь? Если желаешь чего-нибудь неладного, тогда еще понятно, но когда не помышляешь ни о чем ином, как о том, чтобы человек, который тебе мил, приходил бы к тебе в гости вечерком раз-другой в неделю посидеть, побеседовать, послушать музыку в маленькой гостиной, так неужто невозможно, чтобы твое желание исполнилось? Если хотеть непременно быть с ним наедине, это совсем иное дело, но этого и не требуется. Пусть тебе Сундлер при всем присутствует, им нечего скрывать ни ей, ни Карлу Артуру. Если бы ты избавилась от Шарлотты Левеншольд грубо и бессердечно, и ей пришлось бы стать бедной учительницей либо экономкой, тогда можно было бы ожидать, что тебя постигнет наказание или разочарование. Но когда она, благодаря тебе, сделала лучшую партию во всем королевстве, получила богатство, положение в обществе, прекрасного мужа, ну неужто нельзя тебе самой насладиться скромным, маленьким счастьем, о котором ты так мечтаешь? Неужто из-за этого пасторша Форсиус должна стать твоим врагом? Ведь тебе-то все понятно. Хотя Карл Артур и ссылается на то, что экзаменуют детей по закону Божьему и прочими делами занят, Но ты-то знаешь, что пасторша уж, конечно, нашептала ему, что люди принялись судачить».